Глава вторая. Детство и начало пути. Когда-то Милан был столицей сильного государства, процветавшего в годы правления Лодовико Моро, у которого на службе состоял гениальный Леонардо да Винчи. Но после ряда проигранных сражений Миланское герцогство распалось и с 1535 года стало частью империи Карла V, а затем перешло к его сыну Филиппу II. Испанское господство продлилось 170 лет. Это были самые черные годы в истории Милана, когда всеми делами в городе и провинции заправлял наместник мадридского двора, которому подчинялся гарнизон из 700 наемных солдат. Поначалу испанцы разместились в замке бывших правителей Сфорца, вокруг которого была возведена крепостная стена с бойницами и сторожевыми башнями. Великолепные дворцовые залы, в которых когда-то великий Леонардо устраивал яркие театральные феерии, давая волю неисчерпаемой фантазии, были превращены испанцами в солдатские казармы и конюшни. Город стал походить на военную крепость, которую окружали бастионы и рвы, наполненные водой. Миланцам ничего не оставалось, как сетовать на горькую участь и, скрипя сердце, мириться с новыми хозяевами, чья жадность и аппетиты возрастали с каждым днем. Наглость испанской солдатни порой переполняла чашу терпения, и тогда стихийно вспыхивали народные волнения, которые жестоко подавлялись. Искать защиты было не у кого, а из Рима помощи никакой, поскольку для Ватикана испанское присутствие в Милане явилось надежным щитом против проникновения протестантской заразы из-за Альп, и он вынужден был закрывать глаза на беззаконие и зло, чинимое испанцами. Доведенные до отчаяния растущими налогами, поборами, многие горожане, несмотря на выставленные на дорогах кордоны, были вынуждены покидать насиженные места и искать счастье на чужбине. Приходили в упадок когда-то процветавшая торговля и ремесла. 14 января 1571 года в Милане состоялось бракосочетание архитектора Фермо Меризи, отца будущего художника, с 20-летней Лючией Аратори, дочерью состоятельного землевладельца из Караваджо, небольшого городка в 40 километрах восточнее Милана. У недавно овдовевшего Меризи на руках осталась годовалая дочь Маргарита. Он занимал должность управляющего на службе у маркиза Франческо Сфорци да Караваджо, представителя одной из ветвей некогда могущественного миланского рода, утратившего свое былое влияние и пришедшего в упадок. Чтобы поправить дела, молодой маркиз породнился со старинным аристократическим римским семейством, женившись на 12-летней Констанце, дочери адмирала Марк-Антонио Колонна, прославившегося в знаменитом морском сражении, когда объединенный флот крестьянского мира нанес поражение турецкой эскадре при Лепанто в Эгейском море 7 октября 1571 года. В том знаменитом сражении принял участие Мигель Сервантес, получивший в бою тяжелые ранения и потерявший левую руку. Относительно даты рождения первенца молодоженов Меризи можно делать только предположения, так как архивные данные не сохранились. Однако в регистре Миланской приходской церкви Санта-Мария-де-ла-Пассерелла имеется запись от 21 ноября 1572 года о появлении на свет второго сына супругов, названного Джован Баттистой. Следовательно, первенец мог родиться в сентябре или октябре 1571 года. При крещении он получил имя Микеланджело в честь святого Михаила Архангела, чей день отмечается 29 сентября. В самом выборе имени младенца уже была некая предопределенность, продиктованная временем, когда римская церковь объявила войну всем врагам истинной веры и как никогда нуждалась в воинах и защитниках. Недаром в Апокалипсисе говорится: «Михаил и его ангелы сражались с драконом, и был сброшен великий дракон, древний змей, по прозванию дьявол и сатана, вводящий в заблуждение всю вселенную. Вместе с ним были сброшены на землю и его ангелы». Заметим, что 6 лет спустя, 29 июня, в день святых апостолов Петра и Павла, родился Рубенс, которого нарекли именем Питер Пауэлл в честь его небесных покровителей. Забегая немного вперед, следует признать, что Микеланджело Меризи не оправдал своего имени, так и не став ревностным защитником веры в самый разгар наступления контрреформации против ереси и инакомыслия. Хотя сюжеты подавляющего числа написанных им картин черпались из Священного Писания, главного источника вдохновения многих тогдашних художников, но их толкование, как правило, шло вразрез с общепринятым пониманием и даже противоречило церковным канонам. Вот почему представляется вполне правомерным, что за ним закрепилось не имя, данное при крещении, а прозвище Караваджо, которое оказалось наиболее полно отвечающим бунтарской натуре, независимости суждений и смелым деянием художника-новатора. После Джован Баттисты в семье Меризи через 2 года родилась Катерина, а затем Джован Пьетро. Все дети появились на свет в Милане, ибо в приходской церкви городка Караваджо, где прошло их детство, о них нет упоминаний, кроме записи в 1588 году о смерти младшего сына Джован Пьетро. Зиму семья Меризи проводила в снимаемом в центре Милана доме по соседству с дворцом маркиза Франческо Сфорца. В городе было неспокойно, там часто вспыхивали народные волнения, и поэтому с наступлением первых погожих дней детей отправляли к родителям матери Лючия Ратори в Караваджо, предпочитая держать их в деревне на приволье, а иногда оставляли там и на всю зиму.